«Да, скажи, пожалуйста». Отметая все сомнения, вопросительно поддакнул Чепурный. Сначала он не мог понять, что здесь подразумевается, но увидел общее удовлетворение событиям с пришлым ребенком и тоже обрадовался. Один Копенкин не видел в этом просвет. «Что ж баба-то к вам не вышла, а с ребенком укрылась?» — осудил всех чевенгурцев Копенкин. «Значит, ей там лучше, чем внутри вашего коммунизма». Яков Титыч привык жить молча, переживая свои рассуждения в тишине чувства, но тоже мог сказать правильно, когда обижался, и действительно сказал. Оттого она и осталась со своим малым, что между ними одна кровь и один ваш коммунизм. А уйди она от мертвого, и вам основы не будет. Копенкин начал уважать старика прочего и еще больше утвердил его правильные слова. «У вас в Чевенгуре весь коммунизм сейчас в темном месте, близ бабы и мальчугана. Отчего во мне движется вперед коммунизм? Потому что у меня с Розой глубокое дело есть. Пускай она мертва на все 100%. Прокофий считал происшествие со смертью формальностью и рассказывал тем временем Жееву, сколько он знал женщин с высшим, низшим и со средним образованием отдельно по каждой группе. А Жеев слушал и завидовал. Он знал сплошь неграмотных, некультурных и покорных женщин. «Она очаровательна была», — досказывал что-то Прокофий. «В ней имелось особое искусство личности. Она была, понимаешь, женщиной, нисколько не бабой. Что-то, понимаешь, такое вроде его». «Наверное, вроде коммунизма», — робко подсказал Жеев. «Приблизительно. Мне было убыточно, а хотелось. Просила она у меня хлеба и материи. Год был кругом съеденный, а я вез немного в свое семейство. Отец, мать, братья у меня сидели в деревне. Думаю, ну тебя, мать меня родила, а ты уничтожишь». И доехал себе спокойно до самого двора, скучал по ней. Зато добро привез и семейство накормил. «Какое же у нее образование было?» — спросил Жеев. — Самое высшее. Она мне документ показывала. 7 лет одну педагогию изучала, детей служащих в школах развивала. Копенкин расслышал, что кто-то гремит в степи на телеге. Может быть, это едет Саша Дванов? — Чепурный, — обратился он. — Когда Саша прибудет, Прошку прочь. Это гад с полным успехом. Чепурный согласился, как и раньше. «Я тебе любого хорошего за лучшего отдам. Бери, пожалуйста». Телега прогремела невдалеке мимо Чевенгура, не заехав в него. Значит, жили где-то люди, кроме коммунизма, и даже ездили куда-то. Через час и самые неугомонные, самые бдительные чевенгурцы предались покою до нового свежего утра. Первым проснулся Кирей, спавший с пополудни прошлого дня. И он увидел, как выходила из Чевенгура женщина с тяжестью ребенка на руках. Кирей сам бы хотел выйти из Чевенгура, потому что ему скучно становилось жить без войны, лишь с одним завоеванием. Раз войны не было, человек должен жить с родственниками. А родственники Кирея были далеко, на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти на конце земли, откуда начиналось небо, покрывавшее капитализм и коммунизм сплошным равнодушием. Кирей прошел дорогу от Владивостока до Петрограда пешком, очищая землю для советской власти и ее идеи, и теперь дошел до Чевенгура и спал, пока не отдохнул и не заскучал. Ночами Кирей смотрел на небо и думал о нем, как о Тихом океане.